Валентина? Алло. Чего тебе? Пароль 26. Чего? Пароль 26. Не поняла. Пароль вы решили? Какая пароль? Не пароль, а пароль. Чего? Пароль. У нас существует пароль. Я и говорю пароль. Ну, так ты говоришь или я? Алло. У тебя пароль, ты и говори. Пароль улучшу. Чего? Улучшу. Чего, брат? Улучшу. Что, не понимаешь? Нет. Баб, не понимаешь, что ли? Что с тобой? Не понимаю. Ну, пароль наш, пароль, но ну, вот это, чтобы придумали, чтобы... А мне зачем твой пароль? Как? Ну, это я ж тебе звоню, внук. Кто? А ты... Внук! Ты что, не... Внук! Внук 40-летний, да? Какой 40-летний? Бабваль, вы что? А что думаешь, я пожалуйста могу возраст определить? А, можете. Тебе, блядь, под 40. Вы уже и пароль забыли, не только голос. Да. Пароль? Ну, назови пароль-то, назови. Влашну. Хуйню, блядь, парень. Хуйню, влашну, как ты сказала тогда. Ничего я не сказала, блядь. Ну, нахуй вы мне нужны, чтобы я вам говорила, аферисты ебаные. Нет, да мы же с мамой приезжали и с отцом, и мы тогда придумали от аферистов пароль защиты. С каким отцом? Ну, с соседским. А? Соседским. С каким отцом? Соседским. Не, я... А? С матерью приезжал. Меня мама самого не отпускает. Мне 4 часа ехать к тебе. 4 часа через всю Москву. Ты что? Ну и что? Ну, чтобы позвонить, пароль бы придумали. Чтобы ты думала, что это не афера. Ну и назови пароль. Ну, а что? Где Ашина? А? Пароль халышлады. А? Пароль халышлады. Хуйню несешь. Ну как хуйню? Ты что, не понимаешь, что ли? Ты что, блядь, 40-летний думаешь, я тебе с 15-летним не отличу? Мне вообще-то 17, бабуля, если ты забыла. Да тебе 40, блядь. Мне 17. 40 по голосу я всегда возраст определяю. Тебе под 40. Что? Как 40? Под 40. И что? Ну и какой же ты внук, блядь, ебать? 17 лет мне, ты что? Ты что, не поняла, что ли? Поняла, что тебе 40. Какие 40? Мне 17 лет, бабуль. Ты чего? Да, а что ж голос, ты не 17-летний. Я сейчас тебе приду. Я рядом. Чего? С университета возвращаюсь. Да что, ты ученый какой. Калач копченый. Да? Варюга, блядь. Не, я не варюга. Это самое слово. Ну, аферист это еще почище, чем варюга. А стопочку нальешь? Варюга кошелек спиздит, а аферист всю квартиру может охуячить. А ты отдашь квартиру? Да что я, пьянчушка, что ли, какая? Так ты ж пьешь и самогон варишь. Вот твоя баба варит, это да. Ты перепутал. Да, у меня нет бабы. Есть! С вокзала привел. Какого вокзала? Я на вокзале не был никогда. С Каланчевки привел. Я не был на вокзале. Никогда. Кстати. Вы везде бываете, на то вы и аферисты. Слушай, бабваль, нальешь стопочку? Ты там выгнала, говорила вчера, хороший. Да что ты... Нальешь? Ты меня сначала научи, как выгоняешь. Угу, да, давай не притворяйся. Рецепт дай, блядь. Ага, давай не притворяйся. Уже как 10 лет торгуешь. Да. А-а-а. Вот ты своим хуем торгуешь, проституцией занялся. Я? Причем? Нет. Нет, это самое. А сейчас зуб придет тебе. Он 7 часов с работы возвращается. Так я твоему зубы открыла. Зуб получит в зуб. Что? Молотком, как охуячу, блядь, и кислотой залью в глаза. И что? И что будет? Что будет? Что будет, то будет. Ну, а зуба пиздить будешь? Молотком, по башке молотком или по мудям. А что такое муди? Хэнк Муди? Ну, мудям, как стукну, блядь, сразу подохнет. А что это такое, муди? А? Что такое мудя? Мудя, между двух ног болтаются. А, это твое любимое место? Да. Да? Это самое. Ну, а мы в нотариус ходили сегодня. Да ты каждый день уже 30 лет ходишь к нотариусу. Не. Ровно 30 лет. Нет, два года назад вот нотариус ходили, сказали, что уже ваше дело, считай, готово. Да что ты. На основании чего? На основании того, что мы им дали деньги. Ах, взятку дали. За взятку 15 лет. Это когда? При Союзе? И сейчас все равно ничего не изменилось. Не побольше. 15 лет за взятки. Ты ошибаешься. Сам Путин сказал. Взяточников мне нечего жалеть. Так и сказал. И ошибаешься. Ошибаюсь. А вот я его слушала, как он говорил. Это у тебя уже старческие галлюцинации. Да что ты? Да. Хорошо, что у тебя их, блядь, нет. Ну ладно, давай. Я вот галлюцинация твою хорошо, блядь, сразу определю, что она бандитская. И пошел нахуй, сука, отъебись. Будешь иметь дело с участковым, блядь, хуй ты его подкупишь. Это участковый Орехов.